Глава восьмая. Такие разные альфы. Ивар предпочел подождать меня в машине. Дал свою карту с указом «не экономить» и отправил за покупками. Даже разрешил что-нибудь себе взять в знак благодарности. Лишний раз убеждаюсь, что людям и оборотням для ведьм никаких денег не жалко. Лишь бы помогли. Выгодный бизнес. «Агата!» Подруга удивилась, увидев меня в своем магазине в такое-то время. Я еще вчера ей по телефону рассказала, какой у меня строгий начальник. Только вот имя хозяина компании не называла. «Я по делу». Стоя спиной к выходу, я чувствовала взгляд мужчины. Чуткий слух оборотня сейчас играет против меня. Пришлось намекнуть подруге, что нужно выбирать слова. Покосилась в сторону, показывая машину возле входа. «А-а-а!» — понимающе протянула Алиса. «По делу. Хорошо. Что тебе нужно?» «Это». Для подруги я подготовила отдельный список. То, что мне потребуется для амулета. Алиса мельком пробежалась взглядом по списку и недовольно посмотрела на меня. «Оберег?» — насупилась ведьма. «Для этого... этого...» До ругательств дело не дошло. Подруга не стала подставлять меня. Быстро взяла себя в руки и в черный пакет собрала все необходимое. «Что-нибудь новое подвезли?» «Для Иришки». При упоминании детей Алиса расцвела. Особенно близка для нее была юная ведьма. Стихии воздуха быстро находят общий язык. С одной стороны, я была рада, что дочь не унаследовала стихию огня. Боялась, что мы поругаемся с ней, как однажды я со своей матерью. А сейчас малышка делает меня сильнее. Во время беременности мать получает доступ к другой стихии, вплоть до рождения ребенка. Парные амулеты с секретом. Подруга открыла кулоны. «Дорогие!» И вновь посмотрела мне за спину. «Но ведь не ты платишь?» И подмигнула мне, негодяйка. «Почему так долго? Мы уже опаздываем!» На очередные возмущения начальника я лишь закатила глаза. Это он еще не видел сообщения от банка с суммой покупки. Зато сразу купила все нужное. Альфа покосился в сторону ларька. «Этой ведьме можно верить?» — нахмурился он. «Лицо знакомое. Исковина солнца. И я ручаюсь за нее. Не стала скрывать то, что вожак и без меня узнает. Так проще заполучить его доверие. Да и врать, выкручиваться я не хочу. Смысл тратить на это энергию, если можно вложить ее в что-то более стоящее». Встреча проходила в одном из самых дорогих ресторанов города. Я здесь ни разу не была. Слышала пару раз от ведьм, что здесь очень вкусно готовят стейки. Очередная обитель оборотней. Этим только дай во что вонзить зубы, руку откусят. Покорно шла за мужчиной к заранее забронированному столику. Нас уже ждал оборотень. «Ну, наконец-то!» Поднялся с места волк. «Я уже думал, что ты не придешь». Заметив меня, Альфа удивился. «Новое лицо. Еще и ведьма. Удивлен. Артем, альфа соседней стаи». Представил мне Ивар своего друга. «Агата, со вчерашнего дня моя личная помощница». Наш столик был в самом углу, подальше от любопытных глаз. Альфа выделил мне место спиной к залу. Так я могла делать амулет прямо в ресторане, и никто бы не задавал вопросов. «Жанна, наверное, в бешенстве?» «Даже говорить об этом не хочу», — покачал головой Альфа. «Официант, что будете заказывать?» «Нам как обычно». И посмотрел на меня. «Только три порции». «Спасибо», — беззвучно поблагодарила оборотня и продолжила заниматься своим делом. «А вы тоже знакомы с ненормальной невестой Ивара?» Босс предупреждающе сверкнул глазами. Зато его друг рассмеялся. «Такие разные альфы». «Это моя сестра». Кто бы мог подумать, что у такого приятного на первый взгляд оборотня такая сестра. словно они и не росли вместе. Такие разные. Сочувствую. Скромно опустила взгляд. Развивать и дальше эту тему только провоцировать Ивара. Мужчина и так на взводе. Играть с огнем я люблю, но сейчас стоит отступить. Пока мужчины общались, я мастерила скромный на вид амулет от ведьм. Даже к обеду мне не дали приступить, пока я все не закончила. Что-то не так? Ивар заметил, что я задумалась. Все готово, протянула ему браслет. Его нужно обвязать вокруг запястья и запечатать магией. Альфы, непонимающие, уставились на меня. Запечатать? Ах, вот что их смутило. Я немного подпалю концы. Ивар накинул браслет на запястье и протянул мне руку. Не могу. И повернулась к Артему. Поможете? Обычный узел. Мужчина кивнул. Сделал в точности, как я и сказала. Последний штрих и... готово. Плетеный браслет защитит от ведьм? Ивар вопросительно вздернул бровь. О, еще как! Ухмыльнулась я. Максимальная мощность из возможных. Можете не сомневаться. И добавила. Лучше всего его не снимать. Воды амулет не боится. Артем восхищенно захлопал в ладоши. Эта девушка просто находка! Альфа ничего не ответил другу. Молчаливо кивнул, продолжая разглядывать запястье. Даже спасибо не сказал. Так, мелочи. У вас необычный кулон, подметил мужчина. Что это за трава? Папоротник. Посмотрела вниз. Тоже своего рода оберег. От ведьм? Шутку оборотня я оценила. От самих себя еще не придумали оберегов. Произнесла я с ноткой грусти. Это от нечисти и воздействия. Ивар прищурился. Что не так? Все мои рекомендации мужчина пропустил мимо ушей. Чуть ли не сразу снял браслет. Спрашивается, зачем тогда он ему нужен? Как элемент декора? Думаю, могу ли я доверять тебе? И небрежно бросил оберег прямо на меня. В последнюю секунду успела оттолкнуть летящий амулет в мою сторону. Только вот сделала это крайне неаккуратно, задела кончиком указательного пальца. Волна защитной магии мало того, что снесла меня со стула, так еще и в стену впечатала. Грохот стоял такой, что все посетители ресторана обернулись. Место прикосновения неприятно жгло. Я с 5 лет не получала ни одного ожога. Даже забыла, как это бывает. Голова раскалывалась от тупой, бьющей виски боли, руки непослушно тряслись. Вот и благодарность. Подняла глаза на мужчину, что неподвижно сидел за столиком и наблюдал за мной со стороны. Ни тени сожаления, ни сочувствия. Ему плевать на то, что произошло со мной. «Агата!» — в ушах звенело так сильно, что я едва расслышала голос оборотня. Артем подхватил меня, не давая рухнуть на пол. Даже помог присесть на заранее поставленный стул. «Что случилось?» Глаза официанта бегали от испуга. «В стене вмятина!» «Он все оплатит!» Кивнула в сторону Ивара. «Какие деньги?» — оскалился парень. «Как вы себя чувствуете? Вам плохо?» — засуетился тот. «Вызвать скорую? Целительницу?» «Нет, спасибо», — изобразила некое подобие улыбки. «Заверните с собой». Официант еще раз оглядел оборотней рядом со мной, после чего ушел с моим стейком. «Если я не поела, так пусть хоть сын попробует любимый деликатес оборотней. Мне сейчас такая роскошь не по карману». «Агата, что это было?» Артем присел к другу напротив меня. Амулет сработал. Пробежалась глазами по полу, пытаясь найти собственную поделку. Только вот оказалась она перед Иваром. За амулетом мужчина поднялся, а вот помочь мне недостойно, Альфа. Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Наверное, это и стало для меня последней каплей. Магия после контакта с амулетом ослабла. После такого удара нужно время на восстановление. Только вот я не могла ждать. Здесь и сейчас я уничтожу эту штуку, пока еще кто-нибудь не пострадал. Браслет вспыхнул, словно спичка. Теперь перед волком вместо амулета лежал пепел. Идеальный, ровный круг. «Что ты наделала?» Ивар угрожающе зарычал. Только вот я не реагировала на его приступы гнева. Плевать, что я задела его чувства. Он задел мои. «Теперь я знаю, что не могу вам доверять», — горько усмехнулась. «Вот и все. Официант уже вернулся с пакетом, полным контейнеров. Они что, мясо по маленьким кусочкам упаковывали?» «Там еще несколько десертов», — улыбнулся он. «Попытка загладить вину. Оборотни — друзья ведьмам. Не знаю, что между вами произошло, но начальство уже в курсе. Мы можем помочь в составлении жалобы на Альфу. Это не требуется». И, не говоря ни слова больше, на нетвердых ногах вышла из ресторана. Куда глаза глядят, лишь бы подальше от Ивара. Сегодня я лишний раз убедилась, что не знакома с этим мужчиной. Да и знакомиться не хочу. Если кто и привык наступать на одни и те же грабли, то только не я. Если большой босс думает, что я появлюсь в офисе, он глубоко заблуждается. Пошло все к черту.